С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтобы не обозвать Профишу кровопивушкой и иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощание братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимирович сопровождал свой дар следующими словами: «Маслица в лампадку занадобится, или Богу свечечку поставить захочется, а деньги-то и есть. Так-то, брат, живи-ка, брат, тихо да смирно, и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать, ведь она добрая, друг». «Доброе-то доброе», — согласился и Степан Владимирович. «Только вот солониной протухлой кормят». «А кто виноват? Кто над родительским благословением надругался? Сам виноват, сам именьица-то спустил. А именьица-то какое было? Кругленькое, превыгодное, причудесное именьица. Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку, и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал, и всего было бы у тебя довольно, и картофельцу, и капустки, и горошку. Так ли, брат, я говорю?» Если Парина Петровна слышала этот диалог, наверное, она не воздержалась бы, чтобы не сказать: «Ну, затарантила таранта!» Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению. Одним словом, Степан Владимирович проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову Земскому 2 25-рублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания. «Теперь, брат, мне надолго станет», — сказал он. «Табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина не доставало. Захотим, и вино будет. Впрочем, покуда еще придержусь. Времени теперь нет, на погреб бежать надо. Не присмотри крошечку, мигом растащат». «А видела, брат, она меня, видела ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался. Стоит это у окна, смотрит чай на меня, да думает: тот-то я огурцов не досчитываюсь, а вот оно что!» Но вот, наконец, и октябрь на дворе. Полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимой. Степану Владимировичу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат, безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Авины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молодьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управится со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков. Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимировича картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи под непрерывным ливнем дождя. Но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра чуть брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими. Облака стояли словно застывшие, очарованные. Проходил час, другой, третий. А они все стояли на одном месте, и даже незаметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других, и давеча оно имело разорванную форму, точно поп в рясе с распростертыми врозь руками, отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, и теперь в полдень сохранила ту же форму. Правая рука, правда, покороче сделалась, зато левая безобразно вытянулась и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон еще облако подальше. И давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее. И теперь тем же косматым комом на том же месте висит. А лапы к низу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака. Так весь день. Часов около 5 после обеда совершается метаморфоза. Окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут, и все затянутся безразличной черной пеленою. Потом куда-то пропадет лес и Нагловка. За нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад. И только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уже совсем темно, в конторе еще сумерничают, не зажигают огня. Остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум. Во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление. Одна только мысль мечется, сосет и давит, и эта мысль — гроб, гроб, гроб. Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен. Их эта мысль не гнетет. И они не погибнут под бременем уныния и истомы. Они, ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, это не приходило ему на ум. Но он сознавал, что даже и эти безымянные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего не ограждать, не ухичивать. Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна по-прежнему не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу, содержать постылого в такой мере, чтобы он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней. Сначала он что-то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылил ему. И он затворялся в своей комнате, чтобы остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтобы и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону. И буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкою, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал. «Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти», сказал он однажды земскому, голосом, не предвещавшим ничего доброго. Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В 9 часов, когда в конторе гасили свет, и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном, только мыши скреблись за отставшими от стен обоями, да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу. Но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась, язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы. Помертвелая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым. Словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее, в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом. Ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась, даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотание, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось. Зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись. Самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало. Одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно. Ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтобы даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий, и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотание, а хрип. Самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося в себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем, несомненно, указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стонами вырывались из груди, немало не нарушая сна. Органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей. Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная. Ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят. Руки и ноги дрожат, сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такой силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка. И мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку. Как окно, окно, окно. Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно.